То есть ссор не было, опять-таки, но было молчание, и все больше и больше дерзкий вид с ее стороны. Бунт и независимость. Вот что было, только она не умела. Да, это кроткое лицо становилось все дерзче и дерзче. Верите ли, я ей становился поган. Я ведь изучил это. А в том, что она выходила порывами из себя, в этом не было сомнения. Ну как, например, выйдя из такой грязи и нищеты, после мытья-то полов, начать вдруг фыркать на нашу бедность? Видите-с, была не бедность, а была экономия. А в чем надо, так и роскошь, в белье, например, в чистоте. Я всегда и прежде мечтал, что чистота в муже прельщает жену. Впрочем, она не на бедность, а на мое будто бы скаредство в экономии. Цели, дескать, имеет, твердый характер показывает. От театра вдруг сама отказалась, и все пуще и пуще насмешливая складка. А я усиливаю молчание, а я усиливаю молчание. Не оправдываться же. Тут главное — это касса-суд. Позвольте-с, я знал, что женщина, да еще 16 лет, не может не подчиниться мужчине вполне. В женщинах нет оригинальности. Это аксиома. Даже и теперь для меня аксиома. Что ж такое, что там в зале лежит? Истина есть истина, и тут сам Миль ничего не поделает. А женщина любящая, о, женщина любящая, даже пороки, даже злодейство любимого существа обоготворит. Он сам не подыщет своим злодейством таких оправданий, какие она ему найдет. Это великодушно, но не оригинально. Женщин погубила одна лишь неоригинальность. И что ж, повторяю, что вы мне указываете там на столе? Да разве это оригинально, что там на столе? О-о! Слушайте, в любви ее я был тогда уверен. Ведь бросалась же она ко мне и тогда на шею. Любила, значит, вернее, желала любить. Да, вот так это и было. Желала любить, искала любить. А главное ведь в том, что тут и злодейств никаких таких не было, которым бы ей пришлось подыскивать оправдание. Вы говорите «закладчик», и все говорят. А что ж, что закладчик? Значит, есть же причины, коли великодушнейший из людей стал закладчиком. Видите, господа, есть идеи, то есть, видите, если иную идею произнести, выговорить словами, то выйдет ужасно глупо. Выйдет стыдно самому. А почему? Не почему. Потому что мы все дрянь и правды не выносим. Или уж я не знаю. Я сказал сейчас великодушнейший из людей. Это смешно. А между тем, ведь это так и было. Ведь это правда. То есть самая-самая правдинская правда. Да. Я имел право захотеть себя тогда обеспечить и открыть эту кассу. Вы отвергли меня, вы, люди, то есть, вы прогнали меня с презрительным молчанием. На мой страстный порыв к вам вы ответили мне обидой на всю мою жизнь. Теперь я, стало быть, вправе был оградиться от вас стеной, собрать эти 30 000 рублей и окончить жизнь где-нибудь в Крыму, на южном берегу, в горах и виноградниках, в своем имении, купленном на эти 30 000. А главное, вдали от всех вас, но без злобы на вас, с идеалом в душе, с любимой у сердца женщиной, с семьей, если Бог пошлет, и помогая окрестным поселянам. Разумеется, хорошо, что я это сам теперь про себя говорю. А то что могло быть глупее, если бы я тогда ей это вслух расписал? Вот почему и гордое молчание, вот почему и сидели молча. Потому что что ж бы она поняла? 16 лет, первая-то молодость. Да что могла она понять из моих оправданий, из моих страданий? Тут прямолинейность, незнание жизни, юные дешевые убеждения, слепота куриная прекрасных сердец. А главное тут касса-суд и баста.